Я удивил зверя, не став пытаться, как он наверняка ожидал, держать меж нами дистанцию, не пытаясь ударить издалека, я кинулся вперед, навстречу хищнику. За спиной распахнулись крылья из желтых молний, в которых плавали разряды чистого золота, усиливая их эффект. Сейчас я был быстр, как никогда быстр. Удивление зверя не помешало ему отреагировать на мой рывок. Могучая пасть распахнулась, оглашая округу свирепым, могучим рыком, и ударные волны магии звука устремились ко мне, обращая в невесомую пыль и прах даже самую почву между нами. Попади по мне сейчас, когда я без защиты, такой удар, и сегодня на обед у местного хозяина будет один чрезмерно самоуверенный старший магистр. Но я ожидал чего-то подобного, более того, провоцировал его на это, и потому начал уходить в сторону даже раньше, чем зверь открыл до конца могучую пасть. Ударная волна промчалась мимо меня, круша и ломая деревья за моей спиной. Лесная опушка сполна почувствовала мощь удара могучего зверя. С моей руки сорвалась толстая, могучая молния, синий, желтый и золотой. Ударная мощь, ускорение и усиление первых двух свойств. Да, теперь я был куда искуснее в использовании этой магии. Настолько, что даже сумел сокрыть в глубине этой трехцветной атаки четвертый, тайный слой, фиолетовые молнии. Моя молния должна была ударить в бок тигра, и я надеялся, что видя столь простые чары, зверь не станет даже уклониться. Расчет был на то, что он проигнорирует кажущуюся примитивной, пусть и достаточно мононасыщенную атаку, понадеявшись на крепость шкуры и свою исцеляющую магию, и контратакует. Пустить молнию с рук сможет любой адепт, да даже ученики, хотя для них это уже предел возможностей. Не слишком сложные чары, да и не самые эффективные. Нет, чародеи высоких и даже высшего рангов ими тоже пользуются, вот только там молнии обычно воистину громадных размеров, усложненные и усиленные хотя бы несколькими школами магии и несущие куда больше маны. Опытный зверь, проживший в относительной близости к людям целые века и не раз с ними имевший дело, к тому же явно не раз защищавший свои владения от посягательств иных монстров, вполне мог бы все это понимать. Да и к тому же я очень рассчитывал, что привыкший к своему почти бессмертию зверь плюнет на возможную рану ради того, чтобы постараться поставить точку в нашей схватке сразу. Но он не то слишком редко имел дело с использующими молнии противниками, то ли обладал просто чудовищной чувствительностью и интуицией, но так или иначе, принимать мою хитрую атаку на себя он не стал. Зверь рванул вперед и вбок, изгибаясь, как никакой змее и не снилось, и мое заклятие ударило мимо, войдя в землю. На месте удара осталась воронка в 5 метров диаметром и глубиной сантиметров 40. Не особо впечатляющий эффект, учитывая сколько маны в него вбухано. Впрочем, на внешние разрушения оно и не было особо рассчитано. Эти чары больше били по ауре, по энергетике врага. Должны были бы бить, если бы попали. Теперь именно мой противник стоял спиной к лесу, а я к нему лицом. Не давая мне сплести новые чары, зверь рванул в атаку, обрушивая на меня удар могучей лапы. Длинные, острейшие когти, сантиметров по 13-15 каждый, буквально сочились от содержащейся в них магии. Принимать подобный удар я не рискнул даже на защиту. Ведь магия жизни способна не только исцелять и усиливать, яд это чаще всего излишек лекарства. Так и тут, сила жизни вполне способна убивать, и весьма неплохо. Как и некромантия, лечить, кстати говоря, две стороны одной монеты, вот только у всякой монеты есть ребро, место, где одна сторона переходит в другую. Так и тут, жизнь хорошо умеет убивать, а смерть неплохо исцеляет. В общем, с когтями зверя дело иметь я не рискнул. С большим трудом, буквально ударив сам себя воздушным кулаком, я отшвырнул свое тело в сторону, такого ходя зверь явно не ждал. Заклятие второго ранга, в которое я постарался вложить как можно меньше маны, все-таки оставалось боевыми чарами, и потому я четко ощутил, как сломались два ребра и еще четыре треснули. И это я еще старший магистр с телом, что физически не уступает телам архимагов, неодаренного человека или мага ниже рангом, например мастера. Открытое попадание таких чар почти гарантированно убьет. Зеленые молнии вспыхнули раньше, чем я успел о них подумать. Смешиваясь с золотыми, они почти мгновенно исцелили мои повреждения, а я тем временем отразил стремительный укол хвоста хищника, окутанный серым свечением ладонью. Едва успел наложить защитные чары на руку, иначе эта попытка блокировать тигриный хвост стоила бы мне перелома руки. И не только руки, скорее всего. Два размытых силуэта носились по поляне, все дальше и дальше перемещаясь к ее центру. Тигр, несмотря на свои массивные габариты, был не только быстр, но и невероятно ловок. Истинный кошачий царь, что тут скажешь. Я выжимал из желтых молний и своих навыков в чарах ускорения все, что мог. Пришлось сильно снизить частоту применения боевых чар. Ловкий и быстрый тигр без труда уворачивался от всех моих атак. А мана у меня, напоминаю, не резиновая, да и плюс я не использовал никакого алхимического допинга. В общем, приходилось тянуть время и ждать шанса. Конечно, я мог бы попробовать использовать вместо тяжеловесных, наполненных высшей магией плетений что-то более простое и быстрое в использовании. Вот только даже без рассказа телохранителя Хельги я прекрасно видел, несложные чары, не блокирующие магию и не несущие дополнительных слоев магии, отвечающих за усложнение попыток исцелиться, на зверя не подействуют. Это будет лишь напрасной тратой маны. С другой стороны, мой оппонент, явно обладающий невероятным чутьем, действовал умело, расчетливо и не допуская хоть сколько-то значимых ошибок. Откуда-то он понимал, что подставляться под мои кажущиеся простыми удары ему не стоит и без труда уворачивался от них. Сам же хищник стремительно нападал, пытаясь задеть меня когтистыми лапами, хвостом, иногда даже пастью. И жаль, что последнее он делал очень редко и всегда непредсказуемо. Любимая тактика охотников на крупных чудовищ – дождаться, пока тварь распахнет пасть для укуса, и всадить боевым заклятием или артефактом как следует в небо, тут не подходило. Я решил перенести битву в воздух и использовал поступь молнии и стремительно шагал по ступенькам из уплотненного воздуха, поднявшись на высоту в полсотни метров. Вот только даже не успел начать сплетать боевое заклятие, как на спине тигра вмиг выросли здоровенные кожистые крылья метров 6 в размахе, и он устремился вверх, за мной. Разумеется, крылья, которые отрастил усилием мысли зверь, к его способности полета не имели никакого отношения. Он ими даже не махал особо. Думаю, зверь просто следовал простенькой цепочке мыслей. Есть те, кто летают, у них у всех есть крылья. Значит, мне тоже нужны крылья, и я полечу. По этой логике он их и отрастил, а вот летал с помощью чистой магии. Все же, как бы умным ни был зверь, человеческим интеллектом он не обладал и отбросить лишь мешающие ему крылья не мог. В его разуме они слишком четко ассоциировались с полетом. Не будет крыльев, значит, летать не выйдет. В воздухе битва завертелась уже по-иному. Было очевидно, что для зверя эта стихия далеко не столь родная и привычная, как земная твердь, да к тому же напряженные, расправленные крылья изрядно мешали ему, повышая общую парусность. Держал-то он их раскрытыми почему-то вертикально. Громадные когти мелькают в опасной близости от моего лица, но объятая золотыми молниями нога, вернее колено, врезается могучему хищнику под нижнюю челюсть, заставляя ее захлопнуться. Вспыхнувшая молниями пополам с пламенем правая ладонь бьет вперед, я мечу в левый глаз зверя, но тот изгибается, и моя атака оставляет лишь длинную, выжженную царапину вдоль морды, которая заживет едва ли не быстрее, чем появляется. На меня обрушивается рык, звуковая магия, довольно простая и примитивная, как и вся магия подобных зверей. Вот только, как это всегда и бывает с чарами измененных разломом существ, несмотря на свою примитивность, они обладают громадной мощью и поразительным количеством влитой в них маны. В этот я не пытаюсь уклоняться. Попытка действовать осторожно, ждать, когда зверь ошибется, не принесла результатов. Опытный, мощный хищник, обладающий превосходством по запасу маны как минимум раз в 13-15, и к тому же старающийся расходовать ее крайне экономно, не подставляясь лишний раз под удар, не делая упор на свое, казалось бы, главное преимущество – способность к самоисцелению. В общем, попытка драться с хозяином этих мест как с неразумным зверем показала, что мозгов, выдержки и боевого интеллекта у него побольше, чем у многих известных мне высших магов. Он просто дождется, когда иссякнут мои силы. Без поддержки магии я не способен был бы даже двигаться с ним на одной скорости, не говоря уж о чем-то большем. И когда глупый двуногий, сунувшийся в сердце владений хозяина источника магии, из охотника превратится в добычу, по-хорошему, нужно бы отступить, сбежать с этой поляны, восстановить силы и продумать новую тактику. Но ритуал не оставляет мне выбора, я не могу уйти, иначе повторить эти чары у меня больше никогда не выйдет. Такая вот она, ритуальная магия, капризная и не прощающая ошибок дама. И в момент, когда тигр, как он посчитал, наконец подловил меня и обрушил свой рык, Я не стал возводить защитных чар, не старался ускориться и уклониться, хотя и мог бы сделать и то, и другое. Нет, вместо этого я сам открыл рот и испустил яростный, громкий крик. Могучие чары магии звука, что я потихоньку сплетал всю последнюю минуту, ожидая удобной возможности для их применения, подхватывали, насыщали мой вопль своей магией, преобразуя в нечто сложное, крайне запутанное и смертоносное. Две звуковые волны, наполненные магией, столкнулись, но не прошли сквозь друг друга, согласно законам физики, и не вызвали взаимное разрушение, как чаще всего было при столкновении двух боевых заклинаний даже одной школы магии. Тигр уже четырежды использовал эту связку, максимально сблизиться, нанести несколько атак передними лапами и атаковать рыком в момент, когда я буду пытаться сменить позицию, уходя с линии удара. Каждый раз он пытался ударить с упреждением, туда, куда я должен был по его мнению сместиться, и с каждым разом я пропускал атаку все ближе и ближе к себе, давая ему ложное ощущение близкого успеха. Это была не единственная связка его атак, но для задуманного мной подходила лишь она, и я постепенно проанализировал рык, чтобы понять, по какому принципу работает заклятие, а затем начал ждать, когда хищник в очередной раз повторит их, и дождался. Бесхитростные, простые чары, пусть и напоенные до предела маной, сравнимые благодаря этому с высокоранговой человеческой магией по своей разрушительной силе, были очень просты по структуре, и я решился провернуть прием, что в реальном бою с серьезными оппонентами людьми никогда не рискнул бы применить. Фокус из той же серии, что я когда-то демонстрировал одному молодому глупцу, решившему сразиться со мной на дуэли, только в этот раз не просто развеял заклинание противника, перехватив над ним контроль, на этот раз обратил его против врага, дополнительно усилив и усложнив собственными чарами. Каналы маны и аура взвыли от напряжения, несмотря на безыскусность чар, их создатель был на порядок сильнее меня, и при такой разнице в силе перехватить контроль только за счет разницы в мастерстве было нереально, требовалось серьезное напряжение сил. Тем не менее, мне это удалось. Не успевший понять, что происходит, хищник получил в лицо удар магии звука, и наполненное его мощью и моим мастерством заклинание вполне тянуло на полновесное заклятие седьмого ранга, хоть и проходило по его нижней шкале. Зверь рухнул вниз, лишившись головы и части торса. Нелепо торчащие крылья тоже разорвало. Однако, к сожалению, это отнюдь не было концом нашей схватки. Едва громадное тело коснулось земли, как безголовый тигр вскочил на все четыре лапы. Голова моего противника стремительно отрастала. Аура хозяина источника жизни вспыхнула мощью, в меня буквально ударила волной его ярости и боли. Что ж, меня предупреждали, что скромный арсенал боевой магии это существо компенсирует практически бессмертием, а потому я заранее рассчитывал на подобный исход. Я не надеялся убить его этой атакой, моя цель была в другом, дезориентировать врага, сбить его рисунок и темп боя, что зверь навязал мне, и это мне удалось в полной мере. Лишенный головы, а вместе с ней слуха, зрения и обоняния, тигр мог ориентироваться лишь благодаря магическому восприятию и собственной интуиции. А первую вполне возможно обмануть, второе же имеет определенные пределы. Моей задачей было не дать ему быстро прийти в себя. Я спешно создал несколько аур обманок, одна якобы прямо сейчас падала на него сверху, готовясь атаковать, вторая заходила сбоку, третья пыталась облететь по дуге и напасть сзади. Был риск, что если он ощутит и настоящую мою ауру, стоящую на месте, то догадается, откуда исходит настоящая угроза. Все же это был старый, опытный и очень умный зверь, и недооценивать его не стоило, поэтому собственную ауру и постарался всеми силами замаскировать. Тигр повелся на обманку, приняв за настоящую угрозу ауру, изображающую атаку сверху, с того места, где я сейчас стоял. Могучий зверь сделал чудовищной мощи прыжок, уносясь в сторону метров на 30 и сплетая что-то куда более энергоемкое, нежели рык. За ту жалкую секунду, что прошла, с момента его удара о землю, у хозяина поляны уже отросла шея и нижняя челюсть. Требовалось спешить. Я ударил молнией ровно в момент, когда тигр был еще в прыжке. Молния, в которой сплелись четыре цвета, ударила в только начавшую формироваться голову, еще сильнее травмируя существо. Ведь именно ее тяжелее всего восстанавливать, это вам любой целитель скажет. Мозг устроен сложнее, чем весь остальной организм вместе взятый, а потому и требует работы как более трудоемкой, так и затратной по мане. А дальше началась игра на истощение и до первой моей ошибки. Я щедро, не скупясь на ману, бил своими молниями по тигру, сплетая самые разрушительные и смертоносные их варианты. Использовал пламя, лед, землю, пробуя разные варианты. Зачарованным огнем заклятий шестого ранга пытался прижечь обрубок шеи, чтобы замедлить скорость регенерации монстра. Льдом пытался того же, проморозить обрубок, усложнив задачу тигру. Земля служила в попытках сковать лапы врага, замедлить скорость, полностью остановить столь физически мощное существо я и не надеялся. Может, если бы очень постарался, и сумел бы, но сил ушло бы неоправданно много, а рассчитывать в этом бою на меч или что-то иное я не мог, только физическое тело и магия. Наверное, со стороны этот бой смотрелся нелепо. Здоровенный тигр, носящийся по долине и пытающийся поймать когтями крошечную на его фоне человеческую фигурку, что раз за разом била чарами в верхнюю часть торса, уничтожая голову. Фиолетовые молнии отлично помогали мне в этом противостоянии, ими я вовсю воздействовал на зверя изнутри, срывая его попытки воспользоваться магией в полную мощь. Как бы сильно любое существо не было, если оно из плоти и крови, то постоянное уничтожение головы и невозможность ее восстановить рано или поздно скажутся на нем самым фатальным образом. Весь покрытый потом, окровавленный, с повисшей вдоль пояса левой рукой, я тяжело дышал, глядя на бьющийся в предсмертных судорогах труп. Подходить не спешил, минуты две назад тигр уже притворился вот так погибающим, и я допустил ошибку, приблизившись к нему, стремясь добить и покончить с его мучениями, и оказался почти сцапано когтистыми лапами. Вырваться я смог, но подрал он меня при этом изрядно. Наконец, спустя 5 минут и десяток сканирующих заклятий, я решился подойти к телу. Тигр действительно был мертв, и я, подволакивая поврежденную ногу, осторожно присел перед могучим телом. Моя рука окуталась бритвенно-острым лезвием из воздуха, и я начал с большим трудом разделывать и без того израненную, обожженную и истерзанную грудную клетку моего погибшего противника. Требовалось достать то, ради чего я вообще сюда пришел, сердце зверя. Позади меня раздался писклявый кошачий голосок. Резко обернувшись и направляя ладонь в направлении новой угрозы, я напрягся, ожидая неприятностей. На меня смотрели 3 маленьких тигренка. С ними была и мать-тигрица, 2 метра в холке и 7 метров длиной. Медленно опустив руку, я выдохнул. Аура самки, как и говорил телохранитель Хельги, была до крайности истощена, и могучий зверь сейчас был едва способен ходить. В общем, опасности явно не представлял, и тем более ее не представляли для меня ее детеныши. Хотя малыши уже сейчас обладали аурой где-то на границе 2-го ранга. Я и сам не заметил, как наша схватка сместилась на середину поляны, туда, где стоял могучая, раскинувшая на 500 метров вверх свои ветви сосна, под которой оказалось все семейство поверженного мной хозяина источника магии. Самка смотрела на меня злыми, полными страха пополам с ненавистью глазами, и боялась она не за себя, а за детенышей, которых стремилась лапой откинуть в сторону, закрыть собой. Но поразило меня не это, а исходящее от 3 котят концентрированное, густая ненависть и блеск вполне себе развитого интеллекта, как у 7-8-летних детей. Они все поняли и сейчас яростно рычали, порываясь напасть на убийцу отца. Что ж, детеныши пары тигров, веками живших на источнике жизни, оказались рождены не зверьми, а разумными существами. И я только что зверски убил их родителя прямо у них на глазах. Я не ангел, далеко не ангел. По-хорошему, даже малейшую угрозу следовало задушить в зародыше, один удар молнией, и все 4 отправятся вслед за самцом, в их звериный рай. Но глядя на них, у меня не поднялась рука. Хотя я прекрасно понимал, когда они вырастут, они будут на порядок сильнее родителей. У них есть раскиданная по поляне кровь, моя кровь, и они явно запомнят мою ауру. Если решите отомстить, найдете, буркнул я, чувствуя себя нелепо. Я приму вызов, а затем, отвернувшись, продолжил начатое, стал доставать сердце, и чувствовал я себя на редкость паршиво. Глава 16. Из леса я едва сумел выбраться. Раны, нанесенные тигром, не поддавались даже моим зеленым молниям, и никакие ухищрения не помогали, ни золотые молнии, что усиливали исцеляющий эффект зеленых, ни фиолетовые, которыми я тщетно пытался вытравить из ран остатки магии погибшего хищника. Единственное, чего я добился, слив на это почти весь оставшийся резерв, кровотечение сильно замедлилось, но отнюдь не до конца, конечно, совсем не до конца. Боги и демоны, А ведь это зверь, почти вся магия которого была заточена на силу жизни. Не какие-нибудь молнии, огонь, земля или что-то еще из широкого спектра различных аспектов магии, каждый из которых был на порядок разрушительнее, а сила, совсем не предназначенная для сражений. Что бы со мной было, обладай тигр чем-то иным. У магии жизни был один важный момент. Среди всех магических наук она входила в первую тройку по строгости требований к точным знаниям. Я имею в виду знания, не относящимся напрямую к магии. В этой ветви магического искусства требовалось отлично знать биологию, анатомию, строение энерготела, которое является суммой каналов маны, особых узлов на их пересечениях и источника маны. Причем ведь для каждого ранга эти знания менялись, организмы подмастерья и младшего магистра по сложности различаются как букварь и учебник алгебры выпускного класса. В общем, знавал я хороших бойцов из числа целителей. Но для того, чтобы стать боевым целителем, нужно было быть воистину помешанным на этой ветви магического искусства. Однако хорошие знания анатомии магов плюс уникальные навыки, позволяющие пережить почти что угодно, позволяли им иной раз творить чудеса. Весьма кровавые, скажу я вам, чудеса. К счастью, тигр не был разумен, и потому раскрыть на полную потенциал своей силы не мог. Вся эта регенерация и прочие трюки вроде сверхпрочных костей и остального ерунда, дикая магия, которая творится, опираясь на инстинкты и волю своего обладателя. В случае, если сила существа – это что-то само по себе разрушительное и пригодное для боевой магии, то инстинктов хищника и его воли хватает на то, чтобы хорошенько раскрыть имеющийся потенциал. Дурное дело не хитрое, боевая магия в освоении, пожалуй, самая простая часть чародейского искусства. У нее сложности начинаются позже, после того, как ты заучишь чары, правильность применения, умение дозировать ману, необходимость плести заклятия на предельной скорости, риск потерять в бою концентрацию, затем отработка их до автоматизма, создание своих связок для атаки и защиты, и уж потом, если ты решишь стать не рядовой посредственностью среди коллег по искусству своего ранга, освоение различных модификаций и усиление имеющихся заклятий. Стандартное, преподаваемое в магическом училище для простолюдинов лезвие ветра второго ранга и то же заклятие в исполнении какого-нибудь боярского отпрыска, это практически два разных заклятия. Тут-то родовая школа и показывает разницу в классе. Магия жизни же это больше наука, нежели искусство. Как и магическая инженерия, техномагия и алхимия с ритуалистикой. Поэтому тигр был крепок, силен, быстр, живуч, но не более того. Зато у него и его самки, что вообще была существом шестого ранга, родились тигрята, обладающие полноценным разумом. Большая редкость, обычно разум обретали лишь существа уровня мага заклятий, и то далеко не все, либо самые древние из обладателей силы уровня архимага, а тут, родились сразу с интеллектом. Черт, надо выкинуть эти мысли из головы. До сих пор в ушах стоят почти человеческие воли, издаваемые тройкой тигрят вокруг тела родителя. Вот ведь паскудство. И раны, чертовы раны никак не закроются и все сильнее болят. Рука висит бесполезным грузом, ногу приходится подволакивать и стараться не наступать, боль просто адская. Весь торс в разной глубины ранах. Черт, давненько я не оказывался настолько близок к гибели. Хорошо, что я осуществил это безумие с совмещением ритуалов уже сейчас. Если бы я пошел на это, будучи архимагом, против существа, сравнимого с магами заклятий, я бы не выжил. Разница между седьмым и восьмым рангами почти непреодолима. А там бы тварь явно разумная была бы. У речушки я остановился, досадливо поморщившись. И как мне ее переплывать в таком состоянии? В здоровой руке, громадное, размером с большой арбуз сердце, вторая не работает, не говоря уж о ногах, а маны, ни единой капли. Последние крохи ушли на то, что вырезать из неподатливой плоти поверженного врага его сердце, а дальше все, здравствуй, полное магическое истощение. Давно не виделись. К счастью, Хельга и ее охранники нашли меня. Прибыли буквально через минуту после того, как я замер у берега, раздумывая, что делать. Почуяли всплеск мощной магии, что случился в момент окончания поединка. Меня доставили на борт судна, в медицинскую каюту. Занесли в специально заранее подготовленное помещение, пол из волшебной березы, одной из редчайших ее пород, что сама по себе обладает свойствами усиливать нанесенные на нее магические рисунки. Я оказался уложен в сложную 12-угловую фигуру, не звезду, что-то иное, больше похожее на узор. Ничего подобного я прежде не видел. Мы с девушкой остались наедине. Прежде, чем перейти к главному, она дала мне выпить горькое, отвратительное на вкус зелье, от которого меня даже сперва стошнило. Но девушка твердой рукой влила мне эту явно очень дорогую бурду, и мне сразу стало полегче. Дальше Хельга занялась моими ранами. Там, где я, истощенный и ослабленный, ничего не смог поделать с засевшей в ранах магией тигра, моя невеста справилась играючи. Язычки синего пламени втягивались прямо в рваные раны, при этом совсем не обжигая, я ощущал лишь приятный холодок, отлично обезболивавший пылающие болью ранения. Ей хватило пары минут, чтобы полностью очистить меня от всех остатков чужой магии, а затем она дала мне зелье концентрированной маны, вещь, которая вызывала резкий рост скорости восстановления запасов в источнике маны, но притом имевшая ряд своих минусов, из которых цена была даже не самым большим, хотя и она кусалась. Полученная таким образом мана была хаотична и требовала немалого мастерства для того, чтобы ее использовать. Большинство чародеев были не способны, приняв это зелье, творить что-то сложнее самых банальных заклятий нижних рангов. Я был способен использовать ее куда лучше, но тоже предпочитал не прибегать к ней, уж лучше магия крови. Да к тому же она очень быстро выветривалась из организма. Принял, через минут 40 заполнился энергией, и еще через столько же, если не успеешь ее растратить, она покинет тело. Проще выпить эликсир восполнения, он и близко не лежит по эффективности со своим старшим и более редким коллегой, но зато качество восполненной подобным образом маны на порядок выше. В общем, Хельга возилась вокруг меня минут 10. За это время она успела привести мое тело в относительный порядок и влить в меня 6 или 7 дорогущих алхимических препаратов. Думается мне, во мне сейчас несколько миллионов золотых булькает, уж слишком быстро я на поправку пошел. Ну а дальше началось самое главное. Магия подобия, вот что я использовал сам, когда пересаживал слишком крупные для человека сердца монстров своим магом в походе на Магадан. Проще говоря, перекачивал все свойства и силу от органа монстра органу человека, и при этом терялось от 8 до 12% силы плюс совершенно пропадал шанс унаследовать что-то из навыков, способностей или полезных свойств донора. Но выбора у меня особого и не было. Потом еще в период, когда измененный орган приживался в организме, терялось еще процентов 10 его силы, и это не считая тех 25%, о которых я говорил Хельге, это были изначальные потери, из-за того, что сердце добыто без правильного ритуала и не самим пациентом. Хельга магией подобия не пользовалась, здоровенное сердце охватило странное розовое свечение, и я с изумлением увидел, как оно сжимается, меняясь и превращаясь во вполне себе человеческий орган. Ты владеешь искусством трансмутации, да еще напрямую, своей силой, без посредничества алхимии, изумленно прохрипел я. Владею, владею, не отвлекаясь от своего занятия, прошипела напряженная красавица. Не отвлекай меня, пожалуйста. Возьми вон ту синюю склянку, там снотворное. Прими его, дорогой. И я принял. На разговоры действительно не было времени, до того, как зелье маны начнет выветриваться, мне требовалось провести пересадку, а затем разбудить. Процесс был непростым. Когда я очнулся, странный магический узор, в сердце которого я лежал, вовсю полыхал силой. От мягких извилистых линий, пересекающихся меж собой во множестве мест, переходящих на концах в твердые и жесткие углы, образованные парами встречающихся по краям рисунка линий, шел неяркий изумрудный свет. Опустив взгляд вниз, я увидел несколько длинных шрамов на груди. Значит, операция прошла успешно. Девушка сидела рядом со мной с усталым выражением лица. Не став задавать глупых вопросов вроде как все прошло и так далее, я занялся прорывом. А она тем, что обещала в прошлый раз, своими печатями. Вернее, подготовкой, сперва нужно было совершить сам прорыв. Все прошло успешно. Правда, несколько дней я провел не вставая с кровати, требовалось, так сказать, настроиться на работу с новым сердцем. Оно ощущалось иначе, чем мое изначальное. Ну как иначе, обычно мы не замечаем и не чувствуем его стук у себя в груди, если оно не болит. Просто где-то внутри тебя орган, гоняющий кровь по организму, лучшим признаком здоровья которого является то, что он на себе не напоминает. В моем случае было иначе. Я физически и магически чувствовал неспешное, но мощное биение в груди, с каждым стуком которого разносилась насыщенная грубой, неструктурированной магией жизни кровь. И вместе с тем, изучая себя сперва внутренним взором, Потом на пару с Хельгой устроив сеанс сканирующей и сенсорной магии, мы убедились, мое тело само по себе не просто идет на поправку. Нет, оно плавно и постепенно изменялось, причем в лучшую сторону. Праны организм начал вырабатывать процентов на 40 больше, чем раньше. Кости, мышцы, связки, все это становилось еще крепче. Запас маны и ее регенерация тоже явно улучшились. По моим расчетам оба эти пункта должны были быть на более низких показателях. Каналы маны обретали неожиданную для меня самого прочность. В общем, сплошные плюсы. Теперь я понимал, как себя чувствовали все, кто под моими руками прошел через эту процедуру. Правда, к концу первого дня случилось непредвиденное, из-за чего я едва не отправился на тот свет. Зеленая и красная молнии вступили в конфликт с новым органом, вносящим свою собственную, пока еще несколько чуждую магию в мой организм. О таком побочном эффекте я не знал. На моей памяти никто не проводил пересадку великим магам. Но, к счастью, ситуацию удалось взять под контроль. И теперь помимо семи молний в моей душе, служивших основой моего могущества, у меня в груди бился аналог миниатюрного, относительно слабенького, но находящегося в моем единоличном пользовании источника магии жизни. И ничего подобного ни у кого из тех, кому я вживил сердца монстров, не наблюдалось. Все же плюсов у более сложного варианта ритуала оказалось много. Вот только и минус был весьма ощутимый. Я не представляю, как сможет обычный чародей в этом мире выйти на бой с монстром разлома на ранг выше себя с голыми руками, даже без алхимического допинга, и одержать победу. Тут нужно быть кем-то вроде меня или той же Хельги, перерожденным магом, в прошлом достигшим вершин магии и прихвативших пару-тройку приятных и полезных бонусов с собой в новую жизнь. Вроде огромного боевого опыта, обширнейших познаний в магии моих молний либо ее огней. И даже это не дает гарантии на победу. Меня вон самый безобидный из возможных монстров подобного уровня, Жзневик, едва не прикончил. Путь назад занял времени меньше, чем сюда, летели-то уже разведанным путем. Всех опасных и агрессивных тварей в первой половине путешествия успели выбить. Потому обернуться назад успели за 7 дней, и все эти дни я был счастлив. Кроме ежедневных обследований моего состояния, утром и вечером, остальное время мы с Хельгой наконец оказались предоставлены друг другу целиком и полностью. У отца есть подозрение, что Цинь может привлечь свой главный козырь в попытках забрать губернию, сказала как-то девушка. Мы сидели на носу судна, свесив ноги к краю, и глядели на проплывающие внизу земли. Впереди и чуть сбоку от эсминца вставало солнце, изгоняя, опрокидывая ночные тени, разгоняя предрассветный полумрак и постепенно вступая в свои права. Я сделал глоток из фляжки с водой, ожидая продолжения, и Хельга, правильно поняв мое молчание, продолжила. Сейчас Цинь не может воевать с нами во всю силу. У них на границах хватает ненавидящих их соседей, что спят и видят, как бы вцепиться им в глотку. Та же Монголия, последний осколок Большой Орды, они ненавидят Цинь в разы сильнее нас. И стоило им направить все свободные от охраны границ силы во вторжение на наши земли, как степняки начали частить с набегами, пояснила она. Это держит Поднебесную в напряжении. Да и других врагов у них достаточно, плюс они отнюдь не доверяют британцам. Те через свою Индию не раз пытались общипнуть от них что-нибудь. Но сейчас два десятка элитных демонологов-островитян сражаются на стороне огненного дракона, собираясь устроить инфернальное вторжение, напомнил я. Видимо, все же в данный момент атаки Британии они не опасаются. Император Цинь, не дурак, улыбнулась он, тряхнув гривой распущенных сейчас белых волос. Британцы – самый ненадежный союзник на свете, преследующий лишь свои интересы и соблюдающих договоренности ровно до тех пор, пока им это выгодно. Увидит, что появилась возможность отщипнуть от соседа кусочек повкуснее, тут же забудут обо всех договоренностях. Поэтому Цинь держит основные флоты у своих берегов, покивал я. Что ж, примерно так я и думал. Каков расклад сил у твоего отца и Цинь в губернии? И как прошла первая кампания? А то у нас тут известно только, что он сумел отбросить врагов. Но это, вроде как, лишь временно. Отец каким-то чудом собрал вокруг себя шестерых магов заклятий, удивила меня девушка. Несколько из них до того считались архимагами, скрывая свой ранг. Плюс войска, нерегулярные императорские полки, а имперская стража и дворянское ополчение губернии, 700 тысяч солдат. Противник обладал двукратным численным превосходством и имел на одного мага заклятий больше, к тому же после разгрома Александровска, Как ты помнишь, мы лишились изрядной части боевого флота, так что и тут у Цинь был перевес. Правда, не столь серьезный, как в пеших войсках. Потянувшись всем телом, она кошкой прильнула ко мне, опуская свою прелестную головку мне на колени, и продолжила. Цинь пустили, как всегда, впереди себя нежить, и попытались резким наскоком занять побольше земель, чтобы пустить жителей под нож ради поднятия новых мертвяков, но граница с ними с нашей стороны не слишком-то густо заселена, да и продвинуться им далеко не дали, отец сразу повел войска. У них там случился ряд больших сражений, в ходе которых, кстати, большую часть нежити врага мы тупо повыбили, как и войск. «Дай угадаю причину», — хмыкнул я. «Дворянские ополчения, именно», — подтвердила она. «В отличие от ополчений дворян из глубинных провинций, гвардии родов, что поколениями живут на фронтире, это очень опытные бойцы. Ну и вообще очень сказалось то, что у нас военизированный край, а после бойни в столице губернии аристократы и народ, впервые на моей памяти, оказались единодушны в желании поквитаться. Мало оказалось тех, кто кого-нибудь из друзей или родичей не потерял в тот день, но сейчас враги подтянули подкрепление и собираются устроить реванш, а может и уже начали. Я с отцом связываюсь где-то раз в неделю, и завтра как раз очередной сеанс связи. Ну и, разумеется, помимо разговоров мы очень много любили друг друга. Жадно, ненасытно, как в последний раз, ибо, хоть никто из нас и не поднимал эту тему, но скоро начнется мясорубка, в которой любой из нас или даже мы оба запросто можем погибнуть. В этот раз даже Хельга с ее эсминцем и охранниками будет использоваться в бою как полноценная боевая единица. Хотя бы потому, что она дочь второго императора, а наш старик верен Николаю Третьему и дружен с Ерофимом Богдановичем, будь он неладен. И ведь упрямая девица твердит, что покидать губернию и отправляться обратно под руку отцу не собирается. Якобы у нее и тут имеются свои дела и задания от отца, вся суть которого – ждать, пока с ней кто-то свяжется. Причем кто именно, даже она сама пока не в курсе. Ох уж мне эти подковерные игры сильных мира сего. А по прибытии в Магадан нас всех ждал сюрприз. Причем, редкий случай в последние недели и месяцы, сюрприз приятный. В виде многочисленной эскадры воздушных боевых судов во главе с неизвестным мне линкором. Подкрепления все же прибыли. Глава 17. Сойдя с судна Хельги, я направился прямиком в дом, выделенный Смолову. Не хотелось расставаться с девушкой, но делать нечего, у каждого из нас есть свой долг и своя ответственность, и игнорировать их мы не можем. Мой вассал, как один из архимагов, получил жилье в центре города, в одном из уцелевших особняков. В городе после японской оккупации хватало свободных зданий, и потому проблем с размещением важных персон, к коим без сомнения принадлежал чародей седьмого ранга. Главный старейшина моего рода оказался у себя. Охрана из числа моих гвардейцев пропустила меня без лишних слов. Двойка дюжих здоровяков в полном доспехе уважительно наклонила головы, приветствуя меня. Пройдя через небольшую залу и поднявшись наверх, я проследовал в комнату, из которой так и веяло магическими эманациями. Каждый маг, настоящий маг по своему духу, жаждет развития. И худшее, что может случиться с чародеем, искренне ценящим и любящим искусство магии и свой дар, это застрять, остановиться в своем развитии, дойдя предела своего таланта. Со Смоловым именно так и произошло в свое время, еще лет за 7-8 до нашей встречи. Он уперся в потолок своих возможностей, исчерпал имеющийся у него потенциал. Но он желал идти по дороге возвышения и развития своего дара настолько сильно, что даже после того, как слуга темных богов по моему приказу поковырялся в его разуме и полностью его переиначил, страсть к тому, чтобы продолжить свое развитие, у него никуда не делась. Более того, после этого она, угасшая была в душе смирившегося волшебника, засияла раньше, чем прежде, как тлеющие угли, с которых стряхнули все лишнее и наносное, всю золу и негорючий мусор, вспыхивают с новой силой. Так вспыхнула и эта страсть, и я пообещал ему помочь в этом. Это стало одним из краеугольных камней наших отношений. Я никогда не брал его, как Петю, в официальные свои ученики, но учил и вкладывал в него сил как бы не больше. И мой вассал, получая наконец желаемое и чувствуя, что его развитие стронулось с мертвой точки, служил мне не просто на совесть, он стал для меня незаменимым помощником, опорой моего рода и всех тех, кто мне служит. Я был светлой, наружной стороной Николаевых Шуйских, тем, кто шел в любую схватку и конфликт с открытым забралом, лицом рода. Он же обратной, темной стороной монеты. Тем, кто брал на себя грязную или скучную работу, кто занимался интригами, подковерной борьбой и прочим, без чего невозможна ни одна стремительно растущая и набирающаяся сил аристократическая семья. И когда он наконец получил ранг архимага, когда то, о чем он уже и мечтать перестал, свершилось, когда он вошел в истинную элиту государства, да и мира, он начал заниматься магией как одержимый. Каждая свободная минута у Петра уходила именно на это, на ежедневный труд по улучшению своих навыков, разучиванию и отработке новых заклятий, приемов, освоения различных секретов волшебства. В общем, он как губка впитывал все, что я ему давал, и делал изрядные успехи. Вот и сейчас чародей стоял в комнате, полностью обнаженный, и, закрыв глаза, сосредоточенно тренировал контроль над маной и скорость плетения чар. Разумеется, неполноценными заклинаниями резерв на подобное в военное время стал бы тратить лишь идиот. Так, пустышки, тренировочные формы чар, без особого смысла. На самом минимуме расхода маны, для чародеев его, хотя не так, для чародеев нашего ранга совсем незаметных. Стоило мне зайти к нему, как мой друг тут же обернулся, удивленно глядя на меня. Я скрывал ауру, направляясь к нему, хотел удивить и устроить сюрприз, а он слишком увлекся своими занятиями, так что до последнего меня не замечал. И лишь когда высвобожденная аура чародея седьмого ранга хлынула от меня во все стороны, заполоняя собой все вокруг, он вернулся из глубин своего разума. «Я, конечно, не сомневался в твоем успехе, Аристарх», — поглядел он на меня как на какую-то диковинку, — «да и привык к тому, что далек от рамок нормальности. Но как так вышло, что у тебя, едва взявшего ранг, резерв маны процентов на 30 больше, чем у большинства архимагов в городе? Прими мои поздравления, господин глава. Теперь у Николаевых Шуйских аж два архимага, что сразу повышает наш статус в обществе. Не говоря уж о том, что ты оставил далеко позади планку гения от магии. Ты скорее аномальный монстр, архимаг в 21. Что сказать, я особенный», — ухмыльнулся я. «И вообще, это все, конечно, очень приятно, но ты бы срам прикрыл, что ли? Мне на твое хозяйство смотреть радости не доставляет. И вообще, к чему весь этот эксбиционизм? По совету своего контрактора занимаюсь», — пояснил он, пожав плечами. Приложив легкое мысленное усилие, он заставил воздух сформироваться в довольно точную копию человеческой руки, которая поплыла к нему по воздуху с зажатыми в ней штанами. Говорит, по утрам нужно хотя бы час выделять тренировкам полностью без одежды, чтобы научиться тоньше чувствовать воздух всем, так сказать, телом. И что, помогает? Недоверчиво поинтересовался я. Как ни странно, да, — пожал он плечами. Впрочем, а чем это я? Вот так точно сформировать руку из воздуха и столь ювелирно ей действовать — это действительно признак отличного контроля. Разнести всю эту комнату одним заклятием гораздо, гораздо проще, чем проделать подобный трюк. Что ж, к нужному результату в магии частенько ведут тысячи дорог, и каждая из них оказывается верной. Если Петру для улучшения контроля нужно часок с утра голышом заниматься, то это еще невысокая цена. Через несколько минут мы уже сидели внизу, в столовой, ожидая завтрак. Было еще довольно раннее утро, около 8 часов. «Что за флот висит над городом?» — задал я наконец интересующий меня вопрос. «Это подкрепление для нас или они тут так, сделали короткую остановку и дальше полетят на Камчатку?» «Давно они в городе?» «Прилетели позавчера вечером», — принялся отвечать Смолов. «Летели не через Сибирь, а наискось, через Александровскую губернию и оттуда через монгольские степи. С кочевниками удалось заключить мир и договор о том, что они пропустят эскадру через свои воздушные территории. Степняки, которые сейчас тоже грызутся с Цинь, охотно согласились. На стол начали выносить завтрак, горячий чай, хлеб да буженину с сыром. Две молодые девки из простонародья, безо всякого намека на магический дар, из Петроградской губернии, — продолжил мой вассал, отхлебнув горячий напиток. — Ну и центральных провинций. Десяток архимагов, 60 тысяч дворянского ополчения и 40 тысяч регулярной армии. Что-то солдат как-то не очень много, — заметил я. — Зато с ними прислали целого мага заклятий, плюс дополнительно к ним, учитывая ситуацию, 1500 боевых экзорцистов. — Пожал он плечами. — Почитай, большая часть тех святых отцов, кого еще не выгребли для войны на Европейском театре военных действий, и вся эта рать прибыла с целью оказания нам поддержки в грядущем наступлении. Полки новоприбывших не стали задерживаться в городе, еще вчера утром отправившись маршем на указанные им позиции. О прибытии этой помощи старик явно был в курсе заранее, не было никаких совещаний, обсуждений и прочего. Главком просто отдал заранее подготовленные приказы, и началось движение. В последние дни он частенько меня дергал, требуя выяснить, когда ты вернешься. Тогда, думаю, стоит сразу отправиться к нему и отчитаться о своем прибытии, побарабанил я по столу пальцами. Порадую старика, покажу, что он не зря меня отпускал. Не выйдет, покачал головой Смолов. Об этом еще не было объявлено, но главком и верхушка боевых магов вместе с новоприбывшими чародеями высших рангов уже выдвинулись на позиции. В городе лишь трое архимагов да два десятка старших магистров, необходимый минимум для обороны города в случае повторной попытки Цинь ударить силами старших чародеев. Но почему тогда воздушный флот еще здесь? Удивился я. Это же неразумно, боевая мощь наших судов, в совокупности, не уступает указанному тобой количеству старших чародеев. А, хотя погоди-ка, вот-вот, улыбнулся Смолов. Суда в случае надобности очень быстро нагонят основные силы, а пока создают видимость присутствия здесь старших магов. Долго такой обман не продержится, но долго и не нужно. Я оставлен здесь лишь потому, что старик приказал мне дождаться тебя и вместе с тобой двигаться к Березовке. Что еще нам велел главком? С нами должна отправиться госпожа Хельга и ее судно, все наши люди также отбывают туда. Мы забираем с собой змея и все наши фрегаты, и получившаяся эскадра будет частью ударного кулака на нашем направлении, поведал Смолов. Кстати, дергать меня по поводу твоего возвращения наш главком пристал в тот вечер, когда прибыли порталом подкрепления. Либо там был кто-то, сумевший связаться с эсминцем госпожи Хельги, либо у них было что-то с собой, значительно снизившее необходимость в нашем козыре в лице Маргатона. Не знаю, но надеюсь второе. В общем, согласно приказу, нам следует отправиться в путь уже завтра, тогда же и весь флот отправится на свои позиции. У нас к отбытию уже все готово, трюмы и арсеналы судов забиты под завязку, штат полностью укомплектован, мы даже сумели нанять дополнительные 500 гвардейцев из числа местных, причем не только рядовых бойцов, но и магов второго и третьего рангов. Поподробнее насчет последнего, заинтересовался я. Процесс преобразования простого человека в гвардейца посредством алхимии требует времени, плюс немалых денег и других ресурсов на его экипировку, обучение и так далее. Причем деньги тут даже не сказать, чтобы главная проблема. Человеку нужно время и учителя, чтобы помочь адаптироваться к возросшим физическим возможностям. В свое время мне удалось провернуть этот процесс очень быстро, в те дни, когда только начиналась кампания против налдийцев, но времени тогда было все же значительно больше, к тому же у меня под рукой было 10 бывших дружинников шуйских, которые взяли основную нагрузку на себя, не говоря уж о том, что все необходимое в материальном плане, от зелий до доспехов и оружия, мы получили от шуйских по нашему с Федором договору. Поэтому мне очень хотелось узнать, как Смолов нашел нам дополнительные 500 готовых бойцов. Все оказалось куда проще, чем я полагал, и куда очевиднее, хотя я в этом направлении и не думал действовать. Но зато об этом подумал мой куда более прагматичный вассал. Все то время, что мы находились здесь, Смолов, оставленный в Магадане с изрядной частью наших людей, вовсю занимался привлечением в наши ряды местных. Десятки родов были уничтожены за время японской оккупации, но у них остались многочисленные последователи, гвардейцы, боевые маги, не связанные кровью, слуги из числа простых людей, работавшие на них маги мирных направлений, разного рода ремесленники и чародеи-аграрники, занимающиеся всякого рода улучшением почвы, борьбе с вредителями и животноводством. После моей массовой казни японцев я, как выяснилось, обрел популярность не только среди местной аристократии, я стал кем-то вроде народного любимца среди тех, кто особенно сильно пострадали от вторжения и оккупации, жаждавшие мести, но понимающие, что аристократы и генералы скорее всего всех пленных отдадут за выкуп стране восходящего солнца, и мое показательное истребление пленников было для них бальзамом на душу. В общем-то, все прибывшие в Магадан аристократы пытались тем или иным способом хоть как-то извлечь пользу из сложившейся ситуации, намереваясь занять освободившиеся ниши в губернии. Тут мой главный старейшина был не слишком оригинален, однако моя вассал оказался куда более успешен прочих именно из-за той моей выходки. К тому же его усилиями люди узнали о моих дуэлях на памятном пиру в честь победы. Мы подали это так, что разозленные упущенной выгодой аристократы попытались отыграться, усмехнулся Петр, рассказывая об этом. Но вы, как эдакий герой и заступник народа, не стали молчать и обвинили их в жадности и пренебрежении потерями и утратами местных. И с этого, якобы, закрутился конфликт. В общем, вы с Петей отстаивали честь жителей губернии, а не просто дали по зубам пробующим вас на прочность выскочкам. Рядовая стычка высокородных, поданная под правильным соусом, сделала тебя очень популярной личностью в губернии, мой господин. И с такой репутацией нам стало очень просто находить желающих встать под знамена Николаевых Шуйских. 500 человек было только бойцов, и это лишь те, кто прошел довольно строгий отбор. Разумеется, уцелевшие роды из местных, как и все достаточно влиятельные аристократы из тех, что остались в губернии вместе с нашей армией, тоже не дремали. Особенно местные, по понятным причинам, в данный момент они могли предложить куда больше и лучшие условия, нежели мы, чужаки в этих краях. Поэтому лучшие маги мирных направленностей, да и большинство сильнейших боевых магов, уже согласились к ним присоединиться. Не говоря уж о тех мастерах и младших магистров, что прежде и помыслить не могли о создании рода, а теперь охотно оформлялись в отдельные аристократические фамилии. Но вот подмастерья, ученики и даже адепты, этих мы привлекали, хотя последних и в меньшей степени. Так что и мирника, очень полезного мирника, у нас скопилось немало, и всех их приходилось обеспечивать из нашего кармана, благо чуть ли не первое, что заработало в восстанавливаемом городе, это имперский банк. Либо получим земли в этих краях и обустроим их, создав здесь ветвь рода, который со временем станет управлять один из ваших младших сыновей или дочерей, как Бог пошлет, либо перевезем их на наши земли при первой возможности. Ведь я не ошибусь, если предположу, что по возвращении в губернию мы их сильно расширим по направлению к фронтиру, за счет тех, что сейчас пустуют и не имеют официального хозяина. Наши возросшие возможности это более чем позволяют, мы и защитить их сможем, и заселить. Все верно, не ошибешься, ухмыльнулся я. Что ж, Петр, не могу не признать, что мне очень и очень повезло с тобой, и ты уже, по чести сказать, давно заслужил награды. Пустое, Аристарх, я архимаг, у меня мощнейший из возможных элементалей, и я обучаюсь самым передовым на данный момент магическим званием, отмахнулся он. Я не нуждаюсь ни в деньгах, ни еще в чем-либо, ты даровал мне сердце дракона, и теперь я проживу века 3, а то и 4, а также, возможно, однажды стану магом заклятий. Плюс я твоя правая рука, мне никто не ставит палок в колеса в моих проектах, мое слово обладает большим весом и в твоем роду, и в обществе в целом. Я не только чародей 7-го ранга, я еще и главный старейшина. Я всем доволен. И все равно, Петр, этого мало, покачал я головой. Поэтому я предлагаю тебе на выбор 2 пути. Либо получить самостоятельность и свободу от меня, основать свой род и жить своим умом, не сейчас, разумеется, а после этой войны. Ну и, конечно, тебе придется принести серьезные магические клятвы, согласно которым все, чему ты у меня обучился, останется тайной, моими знаниями, уж не взыщи, я тебе торговать не позволю. Исключением станут лишь твои дети, но опять же, и на их счет ты должен будешь поклясться, что и они сохранят это знание в тайне. В общем, использовать мои знания сможет лишь твоя семья в твоем и твоих детей поколениях, дальше уж сами как-нибудь. Это первый вариант. Смолов не стал сходу отвергать мое предложение, чем вызвал у меня лишь уважение, значит, думает о будущем и потомках. Никаких претензий и обид по отношению к нему в том случае, если он выберет этот вариант, у меня не будет. Я брал его к себе в качестве повязанного клятвами и магией раба, который должен был усилить военную мощь моего рода в период, когда у нас не имелось магов даже 5-го ранга, а в итоге он стал моей главной опорой и человеком, органично дополняющим и компенсирующим мои слабые места. Он дал мне куда больше, чем все остальные мои вассалы вместе взятые, и во многом нынешняя успешность Николаевых Шуйских исключительно его заслуга. Так что если он захочет в один прекрасный день стать свободным и основать свой род, я его лишь поддержу. Ведь даже в этом случае мы останемся союзниками и соратниками. Не буду врать, Аристарх, было время, когда я более всего жаждал того, что ты сейчас предложил, наконец ответил он. И не столь уж и давно, по чести сказать, я прекрасно знаю, что любой другой на твоем месте даже не подумал бы предлагать мне свободу и лишаться ценного слуги. Да я и сам бы едва ли на такое пошел бы на твоем месте, что уж тут. И потому я очень благодарен за это предложение. Но какой же второй вариант? Он тоже довольно прост. Я введу тебя в род. Ты получишь мою фамилию и станешь полноправным Николаевым Шуйским. Ненаследным, разумеется. И так как в данный момент в роду всего два человека, я да Петька, то традиционный способ с выдачей за тебя замуж кого-то из родственниц не получится осуществить. Уж не взыщи, усмехнулся я. Но это решаемо, жить и ты планируем долго. Поженим в будущем меж собой наших потомков, и образуется необходимая кровная связь. Ну и с Петей и его детьми такую же петрушку устрою. Кстати, он вновь задумался, но на этот раз ненадолго. «Выбираю второй вариант», — заявил он. «Уверен, друг мой», — уточнил я. «Назад пути не будет, и после этого уже ни о каком собственном роде речи. Аристарх, Николаевы Шуйские уверенно идут к тому, чтобы стать великим родом», — перебил меня мой вассал. «Учитывая, что в нем будете ты и госпожа Хельга, это два гарантированных мага заклятий, плюс Петя, который тоже имеет все шансы достичь этого ранга. В ближайший век, если нас всех не убьют в этой войне, Николаевы Шуйские станут одним из самых могущественных великих родов империи, а следовательно и мира. А какие перспективы у моего гипотетического рода Смоловых? К концу жизни дай бог дорасти до того уровня, на котором сейчас находится наш нынешний род. Я предпочту быть частью чего-то действительно великого, чем прозябать в лучшем случае на вторых ролях. И позиция главы самостоятельного рода. Почему-то я уверен, что оставшись вашим вассалом мне придется куда реже склонять голову, чем став главой собственного рода. Не буду скрывать, дружище, я очень рад твоему выбору, выдохнул я. Все же очень не хотелось лишаться столь полезного соратника и управляющего. Его таланты неоспоримы и неоценимы для меня лично и рода в целом. А оставлять столь полезного человека, не просто человека, но и моего, пожалуй, единственного друга, в качестве простого слуги мне не хотелось. Я сам очень ценю вопрос личной свободы и возможности делать свой выбор, и лишать Петра возможности решать свою судьбу самостоятельно. Пока он был для меня просто магически приведенным к покорности слугой, вчерашним врагом, что устроил мне и моим людям смертельную ловушку и намеревался нас всех прикончить, это одно. К врагам, особенно таким, из числа тех, что бьют из-под тишка и в спину, прикидываясь союзниками, у меня жалости и снисхождения нет. Я могу проявить благородство к противнику, что честно сражался, но проиграл и оказался в моих руках. Бывают такие враги, которых сложно не уважать, и с которыми ты в иных обстоятельствах рад был бы завести дружбу. Не часто, но и такие бывают. И к таким можно относиться с уважением и обходиться с ними достойно. Но таких в этом мире я пока почти не встречал. Устроившие резню в оккупированной ими губернии японцы, такого точно не заслуживали. Да и цинь у меня добрых чувств не вызывал, учитывая резню, что они устроили на захваченных землях и призыв ими инфернальных тварей, которые в случае победы устроят в Хабаровской и Магаданской бойню, чтобы там не думали и не планировали по этому поводу глупцы, их призывающие. Но Петр давно уже стал для меня другом, да и был он теперь совершенно иной личностью, нежели прежде. От старого себя он сохранил, в основном, лишь память и навыки. И держать друга на положении раба меня тяготило. Я подсознательно опасался, что если предложу ему свободу, он выберет уйти от меня и моего рода, и потому оттягивал этот вопрос. Последней внутренней отговоркой был факт того, что Николаевым Шуйским нужен свой архимаг, даже не столько ради силы. Я и сам способен был сражаться с чародеями этого ранга, став старшим магистром, но еще и ради статуса. Теперь же причин оттягивать этот разговор не было, и я рад, что он сделал именно такой выбор. Возможности полноценно, со всеми официальными бумагами от бюрократической машины империи, оформить его принятие у нас сейчас, по понятным причинам не было, как и времени на все эти проволочки, но я составил и заверил своими подписью и печатью главы рода необходимый документ. Теперь, фактически, он уже был членом рода, остальное было пустыми формальностями, что можно будет соблюсти позже, в более подходящий момент. Также я снял с него все те запреты и ограничения, что были на Смолове прежде. Разумеется, это никак не сказалось на его личности, возврат к прошлому для него был невозможен, да он его и не желал. Взамен он принес все необходимые официальные клятвы мне и роду, не как вассал, как новый член семьи, принятый со стороны. В тот же день я вновь встретился с Хельгой. Девушка уже была в курсе всего происходящего и своего назначения в мою эскадру. Разумеется, подобному повороту она была только рада. И на следующий день, когда весь собранный в Магадане флот выдвинулся вперед, навстречу надвигающейся буре войны, ее эсминец был в числе моей небольшой эскадры, а сама девушка находилась на моем змее. Сударь и сударыни, вошел в кают-компанию приданный нам маг Астрала, отвечающий за связь с командованием. Пришел приказ срочно ускориться, враг не стал ждать и атаковал силами нежити и регулярной армии по всему фронту. Началось, спокойно, даже как-то философски заметил сидящий неподалеку командир абордажной команды крейсера.